Глава 27. Винсент. Наследие рода — меч. Он защищает и ранит одним лезвием. Тарванийская пословица. Под восточной стеной крепости Черное крыло. 946 год правления Астраэля Фуркага. Воздух дрожал от рева. Зеленые драконы рассекали небо, а их всадники выкрикивали команды, которые тонули в грохоте осадных машин. Я стоял на холме вместе с отцом и наблюдал за тем, как рушится последний оплот Рейна. Крепость, Черное крыло, неприступная твердыня, о которую трижды за последние 600 лет разбивались имперские войска. И сегодня она падет. Смотри внимательно, Винсент. Император положил руку мне на плечо. Астраэль Фуркага, держащий мир в железном кулаке, сегодня был почти весел. Запоминай каждую деталь. Когда-нибудь будешь рассказывать своим детям, как пал последний мятежник. Я кивнул, не отрывая взгляда от осадных башен, приближающихся к стенам. Сердце билось где-то в горле. Еще несколько часов, и мы должны будем разыграть спектакль, от которого зависит слишком много жизней. Если император догадается, если заподозрит подвох, над крепостью взмыла огненная стрела. Сигнал к последнему штурму. По спине пробежал холодок. «Пора», — сказал император, поднимаясь в седло. «Давай посмотрим вблизи, как умирает мечта моих братьев». Имперская армия накатывала на крепость, как прилив, неумолимо и безжалостно. Тысячи солдат в доспехах с эмблемой зеленого дракона штурмовали стены. Их было слишком много. Как саранчи, как песчинок на берегу моря. Защитники крепости дрались отчаянно, но каждый павший императорский воин тут же заменялся другим, а в рядах оборонявшихся любая потеря ощущалась невосполнимой брешью. Мы наблюдали за сражением с командного пункта. Император оставался спокоен, как удав перед броском. Примерялся к добыче. «Рейн не использует своих драконов», — заметил он, поглаживая рукоять меча. «Как я и предполагал». «Может, он решил сберечь их для отступления из крепости?» — спросил я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Может», — император усмехнулся, — «но ему от меня не уйти». В этот момент с оглушительным треском рухнули главные ворота. Крики торжества и отчаяния смешались в едином гуле. «Отец», — не без труда произнес я, — «позволь мне седлать Мелинафу и принять капитуляцию». Император взглянул на меня с одобрением. «Позволяю. Пусть над черным крылом пролетит белый дракон». Он причмокнул губами. «Наш белый дракон». Закладывая первый вираж над крепостью, я старался дышать через рот, но металлический привкус крови все равно оседал на языке. Внутренний двор был устлан телами. Защитники дрались до последнего, но даже отчаяние не может противостоять численному превосходству и драконьему огню. Дядя Рейн стоял на стене, с ног до головы покрытый сажей, с мечом в руках. От всех знамен сопротивления, развивавшихся над крепостью, остались лишь обугленные древки. Они торчали позади Рейна, как ноги мертвого паука. В 30 шагах оттуда рассветный луч коснулся башни, из двери которой вышла Аниса Корс. Яркий блик, что родился на наконечнике ее стрелы, ослепил меня на мгновение. А беззвучный, безжалостный выстрел, пугающе точно попавший в цель, казалось, пронзил мое собственное сердце. Император все видел. Его пристальное внимание к этой сцене пронизало морозный воздух. Мне хотелось кричать от ужаса и тревоги, но я не мог. Когда Рейн, пошатнувшись, полетел вниз со стены, за меня крик издал Мелинаф. Только бы Аиса услышала. Я осторожно коснулся шеи Мелинафа, и он, сделав еще полкруга, приземлился во внутреннем дворе. Имперские солдаты уже пересчитывали пленных, но прервались, когда со стены рухнуло тело. Молясь богодраконам, чтобы это тело принадлежало не Рейну, я спешился. достал меч. Как бы там ни было, я не позволю императору насладиться убийством моего дяди. Он либо выживет, либо умрет достойно и быстро. Пусть даже от моей руки. Но когда Меленав отошел в сторону, открыв взору то, что осталось от несчастного, я украдкой вздохнул с облегчением. Бровь принца Рейна не пересекал шрам. Значит, Аиса услышала. А я отсек от тела растерзанного драконьей лапы искусственную голову. «Видишь, сын? Видишь, как этот бастард жалок?» Даже глупышка Аниса поняла, на чьей стороне сила. Все еще стоя на одном колене и держа перед собой трофей, я поднял взгляд. Увиденное заставило меня похолодеть. На лице Астраэля Фуркага, Дитта, который за сотни лет жизни видел столько смертей, что давно должен был разучиться чувствовать что-либо, застыло выражение почти детского восторга. Глаза императора блестели, губы растянулись в улыбке, и я не мог в это поверить, на щеке блестела слеза. Когда он отдал приказ привести Анису, она не стала сопротивляться. Спокойно опустила лук и сделала несколько шагов вперед. На ее шее тускло поблескивал кулон. Тот самый последний подарок. «Ваше Величество», — вполголоса произнесла Аниса, покорно склонив голову. Но я заметил в глазах этой женщины стальную решимость, которая заставила мое сердце сжаться. Император обошел Анису вокруг, внимательно изучая. Его взгляд задержался на кулоне, потом спустился туда, где обычно проявляется брачная татуировка. «Ты заслужила награду за свой поступок», — сказал император тем же вкрадчивым тоном, каким отдавал приказы о сожжениях. «Во дворце тебя переоденут во что-то подобающее, а потом мы обо всем поговорим». Аниса не вздрогнула, даже не затаила дыхание, лишь бросила на меня короткий взгляд. Мы знали, что императора не провести так просто. Он будет сомневаться, будет подозревать и начнет с поиска брачной татуировки, которой не найдет, потому что Аиса предусмотрела все. Кулон на шее принцессы мог разрушить защитный купол над императорским дворцом, а выкованная в драконьем огне цепочка всего лишь вытягивала магические чернила. Однако силу брачного ритуала не обуздать надолго. Татуировка вновь проявится, и очень скоро. «Прежде чем это случится, — сказала Аиса, — мы должны выиграть войну». Пройдя несколько десятков шагов по коридору из трупов, император взобрался на своего дракона, сияющий от счастья. Осада кончилась, но не кончилась игра. Он знал это. Следующий раунд переносился на его любимое поле. Дворец Алого Заката. Мой дом. Тюрьма, из которой невозможно сбежать, пока ее стены не падут, как стены Черного Крыла.